Глава 9, в которой Иван Спиридонович подает сам на себя заявление. Если вы когда-либо бывали на вокзале в городе Прибайкальске, то вы наверняка слышали Ивана Спиридоновича. Именно слышали, потому что Иван Спиридонович до самого последнего времени работал на вокзале, объявляя по радио о прибытии и отправлении поездов. Рассказывал пассажирам, где найти буфет, камеру хранения или выход в город. Совсем недавно Иван Спиридонович ушел на пенсию. Произошло это после одного весьма странного случая, о котором долго говорили прибайкальские железнодорожники. Сам Иван Спиридонович отмалчивался, хотя и был главным участником этих событий. Дело было так. На вокзале наступило затишье, и Иван Спиридонович решил выпить чаю. Он налил в стакан кипятку, бросил щепотку заварки и стал помешивать чай ложечкой. В это время со скрипом отворилась и захлопнулась дверь. «Кто бы это мог быть?» – подумал Иван Спиридонович, подходя к двери. В коридоре никого. Старичок пожал плечами и вернулся к столу. Но едва он сел на стул, за спиной щелкнул микрофон, и звонкий мальчишеский голос произнес: «Внимание! Внимание! Паша Кашкин! Ты почему ушел с условленного места? Я тебя жду уже полчаса!» Иван Спиридонович протер очки, недоуменно огляделся, потом изо всех сил ущипнул себя за ногу. От боли он подпрыгнул, зато убедился, что не спит. После чего, дрожа, подошел к микрофону, пошарил у стола. В это время опять скрипнула дверь, открылась и снова закрылась. В комнате никого не было. «Что-то неладное со мной происходит», — думал Иван Спиридонович. «Надо сходить к врачу». На завтра он зашел в железнодорожную клинику. Но врач признал старика совершенно здоровым. Тогда Иван Спиридонович отправился к начальнику вокзала, подал ему рапорт о случившемся и попросил уволить его по состоянию здоровья. Начальник вокзала попробовал уговорить старика, но тот был неумолим. «Не могу, понимаешь, не могу. Эти самые, как их, иллюминации у меня уже начались. Понятно?» Второе стихотворение Вадима Смирнова. «Мы сели вечером в вагон, и, набирая ход, за перегоном перегон нас поезд мчал вперед. Мелькали реки и мосты, поля, колхозный сад, и придорожные кусты стремглав неслись назад. Назад летел и сизый дым, и дождик проливной. Казалось, будто мы стоим, а мчится шар земной. Неслись березы с двух сторон, назад во весь опор. Дверь отворилась, и в вагон заходит контролер. Сейчас он спросит: ваш билет? К нам подойдет сейчас, увидит, что билетов нет, и тотчас садит нас. Мы лезем с перепугу под лавку друг за другом. Мы чей-то сдвинули баул, задели чьи-то ноги. Вдруг кто-то вскрикнул: «Караул!» И поднялась тревога. Закрыли двери на запор. «Конец!» — дрожит Павлушка. «Ой, к нам в вагон забрался вор!» — кричит одна старушка. «Каков он, бабушка, собой? Я видела, ей-богу, такой высокий и рябой! Как ступит мне на ногу!» Искали вора битый час. Все вещи перерыли. 100 раз ходили мимо нас, а нас не находили. Огни далеких деревень светлеют в синей дымке, и спят, умаявшись за день, на полке невидимки. А поезд мчится за собой, разматывая версты, и вьются искры над трубой, как маленькие звезды.